не спалось, не спалось. Что-то снова не сплелось, не сплелось. Ты сегодня не пришла, не пришла, не пришла. Лишь бы мимо не прошла, не прошла, не прошла. А до счастья далеко, далеко. Добираться нелегко, нелегко. Мы попросим наших душ корабли поспешить до той земли, земли. Ты сказала не грусти, не грусти. В сердце стужу не впусти, не впусти. Все пройдет, ведь если мы захотим, захотим. Словно птицы полетим, полетим, полетим. А до счастья далеко, далеко. Добираться нелегко, нелегко. Мы попросим наших душ корабли поспешить до той земли, земли. Просим наших душ облака.